Глава 24. В апреле 65-го года моя карьера вдруг сделала стремительный финт с подъемом и поворотом. Во-первых, я совершенно неожиданно для себя получил очередное, для Антонова, и внеочередное, для Скворцова, воинское звание. Впрочем, не такое уж высокое, в истории бывали прецеденты покруче. Например, Голованов из гражданских пилотов сразу стал полковником, а через несколько лет маршалом. Нынешний председатель КГБ Семичастный, до того ни дня не служивший в армии, при занятии своего поста мгновенно обзавелся погонами генерал-лейтенанта, а недавно подрос до генерал-полковника. На таком фоне я сам себе казался опытным, убеленным сединами ветераном, прошедшим огонь, воду и медные трубы нелегкой воинской службы. Никак некоторые. Антонов имел в своем активе военную кафедру и двухмесячные сборы, после которых он стал лейтенантом запаса. Ну а Скворцов вообще отрубил 3 года, демобилизовавшись сержантом. Правда, в памяти у него сохранился только последний месяц службы, проведенный в госпитале, но это мелочь, не стоящая отдельного упоминания. Главное, присягу-то он принимал, об этом даже документ есть. А что воспоминаний нет, так это его личное дело, которое никого не касается. И значит, Владимир Ефимович Семичастный лично вручил мне корочки старшего лейтенанта КГБ, уточнив, что это только трамплин для прыжка в капитаны. Причем, что удивительно, паспорт у меня так и остался. Впрочем, я даже не стал выяснять, просто ли у меня его забыли забрать, или в комитете вообще так положено, или исключение было сделано специально для уникального сотрудника товарища Скворцова. А во-вторых, я прямо из старших инженеров, в которых успел побыть всего ничего, стал заведующим лабораторией. Причем не простой, а отдельный. Теоретически я подчинялся напрямую Президиуму Академии Наук, но именно что теоретически. Я в том Президиуме пока даже не был ни разу, и Келдыша не видел даже краем глаза, а он про меня, если и слышал, то только краем уха. Более или менее сведущие люди считали, что моим начальником является Семичастный. В этом уже было зерно истины, но на самом деле не такое уж крупное. Реально задачи отдельной лаборатории перспективных технологий АНССР ставил Косыгин. И перед ним я же отчитывался. Пока моя ОЛПТ базировалась в том же подвале, где и зародилась, только бренные останки почивших приборов и установок оттуда все же убрали, потому как нас теперь там работало 4. Я, старший инженер и 2 лаборанта. Бюрократическими структурами лаборатория пока не обросла и паразитировала на фиановских, но это было временное явление. Неподалеку от поселка Троицкий уже начал строиться научный центр АНССР «Красная Пахра», и там на базе моей лаборатории должен был образоваться небольшой институт. 2 его корпуса, соединенные переходом, уже возводились. Разумеется, становиться директором этой конторы я не собирался. Ну, типа, делать мне больше нечего, кроме как бегать со всякими бумажками по главкам и министерствам, а потом спать на заседаниях. Косыгин с моими аргументами согласился и сказал, что я, наверное, так и останусь завлабом. Директора он мне подберет сам, 3 замов директора найдет Семичастный, а мне останется только плодотворно трудиться на ниве вброса высоких технологий из туманного будущего в светлое настоящее. Кстати, и мои жилищные условия тоже должны скоро измениться. Во всяком случае, строители обещали сдать дом к сентябрю. Поначалу меня пытались склонить к отдельной квартире, но я заявил, что нашей главнейшей задачей является строжайшее самоограничение материальных потребностей, основанное на понимании места человеком и человечества во Вселенной как мыслящего вида, абсолютном самоконтроле и безусловном превосходстве духовных ценностей над материальными. Это я процитировал Ефремова. Но майор Игнатий Павлович Зонис, курировавший мой быт и охрану по линии комитета, слегка охренел, так что пришлось объяснить попроще. Жил в коммуналке и буду жить, причем с теми же соседями. Рылом я еще не вышел для квартиры, как у член-корреспондента. И значит, в строящейся 5-этажке улучшенной планировки нам со Стаховыми предназначалась 4-комнатная квартира на 2-м этаже. 1 большая проходная комната, из нее в 1 сторону 2 двери в 10-метровые комнаты, в другую — дверь в комнату площадью 18 метров и 8-метровая кухня. В создающемся академическом центре тоже был свой небольшой автокомбинат, так что дяде Мише даже не придется менять место работы, он просто переведется из одного подразделения в другое. Ну, а уж с детскими садами и вовсе просто. Тетя Нина без работы не останется. Естественно, я предложил соседям 2 варианта. Первый, тот, про который я уже рассказал, а второй я съезжаю, а бывшая моя комната остается им. Это я смогу обеспечить. И что было столь же естественно, они единогласно, включая Джульку, выбрали первый вариант. На днях я уже свозил их на место будущего проживания и показал строящийся дом. Всем понравилось. Мол, и места-то какие красивые, и лес рядом, и река. И до Москвы рукой подать, всего-то 20 километров, причем автобусы уже ходят. Особенно радовалась Вера. Дело в том, что Астаховы не имели родственников в деревне. Дядя Миша являлся коренным москвичом, причем он даже сам не знал, в каком именно поколении. А тетя Нина была хоть и из Смоленской области, но сиротой. И выезды Веры на природу ограничивались только пионерлагерем. Так что теперь лес, начинающийся чуть ли не прямо под окнами, казался ей чем-то огромным, восхитительным и полным тайн. Она уже взяла с меня обещание обязательно научить ее искать грибы и отличать съедобные от несъедобных, а также ловить рыбу в речке Пахре. Ну и теперь все контакты с властями осуществлял я, то есть Скворцов. Антонов, как оказалось, все-таки чувствовал себя чужим в прошлом, постоянно опасаясь что-то сделать не так, и поэтому был на нервах. И Шелепина он воспринимал не столько как почти всесильного секретаря ЦК, а как помершего четверть века назад яркого представителя столь нелюбимой им номенклатуры. И вообще, живу-то здесь я. Значит, именно на мне, а не на каком-то проезжем секс-туристе, ответственность за все, что мы тут с ним сделаем. Поручать все контакты Антонову было нашей с ним общей ошибкой. Все это пришлось изложить Косыгину, который после этого эпизода относился ко мне несколько настороженно. Однако услышанное его успокоило. Я пообещал, что Антонова он увидит только тогда, когда сам его пригласит. Но Шелепин так и не узнал, что был на волосок от безвременной гибели, и, хочется надеяться, никогда не узнает. Грубость же Антонова на него не подействовала. Они там в ЦК еще и не так друг друга крыли, особенно после стакана другого. Главное, что я, с его точки зрения, имел право на эмоции. Мой статус путешественника во времени в его глазах, хоть и не имел явных здешних аналогов, но все же был достаточно высоким. С Семичастным же мы были уже на «ты». Правда, получилось это в значительной мере случайно. Он почти в самом начале знакомства спросил: «Вить, ничего, если я к тебе обращусь на «ты»?» И получил ответ: «Конечно. А мне тоже на «ты» можно?» Так как Семичастный старательно изображал из себя эдакого простого рубаху парня, то ему ничего не оставалось, кроме как ответить «разумеется». А сейчас мы уже привыкли, он ведь не намного старше Скворцова, а с точки зрения Антонова вообще пацан. Надо сказать, что к информации о будущем он отнесся куда спокойнее, чем его друг Шелепин. Просто хмыкнул что-то не очень разборчивое, но однозначно нецензурное, на чем вопрос был исчерпан. Его, ясное дело, сильно интересовала информация о вражеских агентах и предателях. Я, не чинясь, тут же рассказал ему про Полякова. «Он что, был один такой?» — поинтересовался Володя, спрятав листок за корючками, который делал во время моего рассказа. «Разумеется, нет. Но про остальных я расскажу после того, как узнаю, что все причастные к смерти сына Полякова как минимум вылетели со службы без погон и с 40-рублевой пенсией. А лучше, чтобы и вовсе сели. И дело тут не в моей мстительности или кровожадности, а в том, что такие люди вредят Советскому Союзу больше, чем десяток Поляковых. Неужели трудно было сообразить, что смерть сына не укрепит его верности советской власти? Нет, решили, что он все стерпит, и получили закономерный результат. Таким дубам не место в разведке. Однако они не из моего ведомства. С каких это пор трудности начали пугать настоящего коммуниста? Тем более, что есть еще и Шелепин. Например, пусть он осторожно покатит бочку на ГРУ. Леня, конечно, встанет на защиту военной разведки. Просто в пику Александру Николаевичу. Вот тут и будет самое время предъявить материалы на Полякова. Или можно еще что-нибудь придумать. Я на своем варианте не настаиваю». «Ладно, пока и этого хватит», — согласился Семичастный. «Кстати, а эта твоя ЭВМ шифры взламывать не умеет?» «Точно не знаю, но, скорее всего, такие возможности у нее есть. Однако для такой работы мне, во-первых, придется самому научиться прикладной криптографии, и быстро это вряд ли получится. А во-вторых, после этого я все равно по этой тематике в полную силу работать не смогу. Мне и на задание Алексея Николаевича времени не всегда хватает. Поэтому давай я лучше тебе вычислительный центр организую. Пришли подходящих сотрудников, их у меня в подвале обучат работать на ЭВМ чуть попроще». И значит, теперь мои подчиненные в поте лица готовили ящики из-под веги под установки туда плат от программируемых калькуляторов. На мою долю оставался финал, то есть вставить иновременные внутренности и распаять уже подготовленные к месту провода. Комитет госбезопасности заказал мне 8 секретных вычислительных машин Vega КПВ, то есть Vega с Casio программируемым внутри. Впрочем, афоризм «внутри, а в ней неонка» был еще неизвестен даже его будущим авторам, с которыми, между прочим, Ефремов обещал меня скоро познакомить. Затем, чтобы в комитетском ВЦ их никто не пробовал скрывать, семичастный проследит сам. Хотя просто так там все равно ничего не увидишь. Начинку калькуляторов я после монтажа и проверки работоспособности заливал непрозрачной эпоксидкой. Что под ней, даже мои подчиненные не знали, но подозревали, что там разработанные где-то в недрах КГБ позитронные мозги первого поколения. Ну, а еще в мой актив можно записать то, что реформы Косыгина в ближайшее время не предвидится. Во всяком случае, в известном нам с Антоновым варианте Косыгина-Либермана. Прочитав все предоставленные ему материалы на эту тему, предсовмин вздохнул. Эх, а ведь как красиво на бумаге выглядело. Но правильно я говорил Евсею Григорьевичу, что даже минимальные уступки капитализму подобны дырке в плотине. Рано или поздно, но вода ее размоет. И будет вместо хозрасчета рынок, вместо собственности трудового коллектива частное, а там и до юридически оформленной реставрации капитализма недалеко. Ну вот. Поморщился я. И вы туда же. Далась вам эта частная собственность. Социализм — это строй, смыслом существования которого является социальная справедливость. И определять ее по отсутствию частной собственности некорректно. Впрочем, некорректны любые определения по принципу отсутствия объекта чего-то. Например, у кошки нет ни рогов, ни крыльев, ни жабер. И что, будем ее так определять? Опарыш под отсутствие таких признаков тоже подходит. Но ведь именно частная собственность является основой эксплуатации человека человеком. Не основой, а одним из инструментов. В СССР, например, ее нет, а эксплуатация есть. Где вы ее увидели? Мест полно. Например, Институт марксизма-ленинизма. Пользы стране от его сотрудников даже не ноль, а отрицательная величина. Зато жрут гады в три горла и вообще живут так, как простому трудяге и не снилось. То есть имеет место принудительное изъятие прибавочной стоимости труда рабочих в их пользу. Это что, не эксплуатация? Да, при помощи частной собственности эксплуатировать трудящихся можно, это доказал Маркс. А при помощи кухонных ножей и вилок человека можно не то что эксплуатировать, а и вообще убить. Это прекрасно доказывают сводки Мура. Так как беседа проходила за завтраком, то Косыгин с преувеличенным опасением скосил глаза на мою вилку. Но на меня такие тонкие намеки не действуют, и я вдохновенно продолжал. Газеты тоже могут нанести немалый вред. Так давайте их запретим и будем ходить с грязной жопой. А жрать руками. Самое что ни на есть типичная чиновничья реакция. Если в чем-то обнаруживается негативная сторона, то это что-то надо немедленно запретить. Но ведь негативные стороны есть во всем. Что, вот так возьмем и все запретим? Как частную собственность, у которой есть и отрицательные, и положительные стороны. Хорошо. Но вот как тогда лично вы определите социализм? Что это, по-вашему, такое? Это общественный строй, при котором на близком к максимально возможному на данном этапе развития уровня реализуется принцип от каждого по способности, каждому по результатам его труда. И пока в том же институте марксизма и множестве ему подобных мест жируют вредители и бездельники, говорить о социализме в СССР преждевременно. Вот когда перед ними встанет выбор сдохнуть от голода или отправиться таскать шпалы на стройке Байкало-Амурской магистрали, я первый в голос заору «Да здравствует социализм!» и «Слава товарищу Косыгину!» Ну или еще кому-то, кто сможет это обеспечить. И давайте вернемся к ножам. С их помощью можно как резать хлеб, так и убивать. Их правильное применение обеспечивает Уголовный кодекс и органы правопорядка. Ну, а теперь перейдем к частной собственности. Она может обеспечить как ускоренное экономическое развитие, так и звериную эксплуатацию трудящихся. Но это значит всего лишь, что необходим какой-то экономический кодекс, наподобие уголовного, и силовые структуры, обеспечивающие его выполнение. Дэн Сяопин. Вы ведь уже прочли, кто это такой? Вообще считал все, что приводит к росту благосостояния трудящихся, это очередной шаг к социализму. Вот так, шаг за шагом, и можно будет подойти к настоящему социализму поколения за два. Или за три, а иначе никак. И как вы считаете, частные шашлычные и пельменные улучшат это благосостояние или нет? На Черноморском побережье, например, где человеку, если он не постоялец ведомственного пансионата, толком и поесть негде. Очереди офигенные, хотя отдыхающих на самом деле не так уж и много. Потом я рассказал про детка на мотоцикле, развозившего диким туристам вино и воду, и риторически попросил: или вы считаете, что этим тоже должно заниматься государство? Создать специальное министерство, при нем два главка, отдельно водовозный, отдельно виновозный, понасадить туда чиновников, наплодить кучу ведомственных инструкций. Сколько тогда та вода будет стоить? А уж про вино не говорю. Особенно если прибыль считать по Либерману, умножая себестоимость на спущенный сверху коэффициент. Да те же туристы скорее научатся сами морскую воду опреснять и гнать самогон из водорослей, чем будут ждать милости от государства за бешеную цену и без гарантии, что они вообще состоятся. «На вас, Виктор, не угодишь», — скривился Косыгин. «То вам реформа вредная, она положила начало негативным явлениям, в конце концов приведшим к реставрации капитализма и развалу страны. То, как сейчас, давайте прямо с завтрашнего дня начнем, да порезвее. И ведь все это говорит один и тот же человек. Антонов тут не появлялся, я вас уже более или менее различаю». «Так я про что говорю? Про то, что реформа, проведенная в прошлом Антонова, принесла все-таки больше вреда, чем пользы. И с моей точки зрения, потому что начата была не с того конца. Не сверху надо было начинать, а снизу. Например, как ваш Горбачев? Простите, но он скорее ваш, чем мой. Я его наверх не тащил. И его, так сказать, заслуга в кавычках в том, что он одним простым штрихом ухитрился скомпрометировать и индивидуальную трудовую деятельность, и кооперативное движение, просто открыв задвижку между наличными и безналичными деньгами. Ясное дело, обналичкой и распродажей государственных ресурсов заниматься куда выгоднее, чем жарить шашлыки или шить купальные костюмы. Вот все туда и кинулись. Вы считаете, что частники и кооператоры смогут обойтись без безнала? Ну вот Антонов, например, неплохо обходится, и я обхожусь. Ага. Получая детали для штучного изготовления магнитофонов из будущего. У Антонова такой халявы не было, поэтому его прибыль на каждом заказе составляла примерно 100% от вложений. А у меня чуть больше 300. Разница только в этом. Однако сейчас вы, насколько я в курсе, новых заказов не берете? Правильно. Потому что я, во-первых, патриот своей страны и хочу ей помочь, раз уж представилась такая возможность. А во-вторых, изготовление калькуляторов государство мне оплачивает более щедро, чем граждане магнитофонов и усилителей. То есть мы видим блестящую иллюстрацию эффективности государственного регулирования даже в области индивидуальной трудовой деятельности.